Они вышли во двор. Рик посмотрел на небо, переливавшееся целой россыпью звезд. Потрясающая ночь. Такие бывают только в кулаке ангела. Вот-вот нагрянет лето, а вместе с ним толпы туристов. Скоро этим небом будут любоваться все, кому не лень. Полагаю, ты позвал меня не для того, чтобы вместе полюбоваться на звезды. Нет. Я хотел кое-что сказать тебе. Рик повернулся так, чтобы видеть лицо Броуди. Во-первых, нет никаких признаков того, что замок был взломан. А ты сам заявил, что запер дверь перед отъездом. Не исключено, что он подделал ключи. Такое ведь уже было раньше. Рик с видимым раздражением потер лицо. А еще он умудрился оказаться у узенького окошка в тот самый момент, когда на кухне была только рис, а ты благополучно принимал душ. Он что, еще и Супермен? Должно быть, он наблюдал за домом. Зачем? Чтобы поиграть в привидение. Если он хотел напасть на нее, что помешало ему это сделать? Разумеется, если он вообще существует. Постой-ка. Нет, это ты подожди. Я терпеливый человек, Броуди. Когда носишь значок шерифа, имеет смысл как следует запастись терпением. Я способен мыслить, нет, предвзято, но я не дурак. Ты живешь с женщиной, которая лечилась в свое время от нервного расстройства. Вечером она выпивает несколько бокалов вина, а затем, едва отдышавшись от секса, заявляет, что видела того самого мужчину, который убил загадочную женщину, происшествие, которое тоже наблюдала лишь она одна. И видит она его в тот самый момент, когда рядом нет ни единой души, чтобы подтвердить ее заявление. Он многозначительно взглянул на Броуди. Я внимательно осмотрел дом. Нет никаких следов, указывающих на то, что здесь кто-то был. Точно так же, как их не было и у реки, где якобы произошло убийство, или в квартире над ресторанчиком Джоани. Ты спишь с ней и поэтому веришь всему, что она говорит. Мне так все представляется чистой воды бреднями. — К черту твои рассуждения! — вскипел Броуди. — Ты здесь шериф, и ты обязан защищать нас. — Я обязан защищать жителей нашего города. Можешь сердиться сколько угодно, но я сделал для Рис Гилмор все, что мог. Скоро лето, сюда опять заявится масса туристов. Я не могу терять время и силы, преследуя ее призраков. Видит Бог, мне ее жаль. Она пережила серьезную драму, но пора уж забыть об этом и начать новую жизнь. Хочешь ей добра? Уговори ее начать лечение. Если честно, я была тебе лучшего мнения, Рик. То же самое я могу сказать о тебе. Шериф устало сел в машину, хлопнул дверцей. Если эта женщина тебе так дорога, не трать время на пустяки. Совершенно очевидно, что без посторонней помощи ей не обойтись. Когда Броуди вернулся на кухню, Рис стояла у плиты, а в сковородке тушились овощи и куриные грудки. «К дьяволу полицейских!» — буркнул Броуди, направляясь к холодильнику за пивом. «Спасибо. Спасибо, что встал на мою сторону». Она встряхнула сковородку, помешала куски курицы. Совсем не обязательно было слышать вашу беседу, чтобы понять, о чем он говорил. Наверняка этот случай лишь усилил его недоверие. Я оторвала его от привычных обязанностей, вынудила зря потратить время и наговорила кучу глупостей. В принципе, его можно понять. В самом деле? Все указывает на то, что это мое больное воображение рисует всякие ужасы. Она выложила в кастрюльку рис и перемешала его с тушеными овощами. Точно так же Все указывает на то, что ты на моей стороне, поскольку мы спим в одной постели. Ты тоже так думаешь? Я знаю, что ты веришь мне. А это главное. Он с наслаждением отхлебнул пиво. Хочешь, переберемся еще куда-нибудь? В Нью-Мексико, например. В принципе, и ты, и я можем работать где угодно. На миг она замерла, но затем снова стала помешивать. Знаешь, упади ты сейчас передо мной на колени, предложив дар огромный бриллиант, щеночка, ящик шоколада и вечную любовь, а затем еще прочитай наизусть Шелли, я и то не растрогалась бы больше. Вот и хорошо, потому что я не знаю Шелли. В принципе, я была бы не прочь уехать, — продолжила Рис, — но я, как никто другой, знаю о том, что невозможно сбежать от самого себя. Сегодня я любовалась на распустившиеся цветы и думала о том, что если они смогли прижиться здесь, то и я смогу. Она взяла чашку, в которой взбивала соус, и вылила его поверх содержимого кастрюльки. Ужин будет готов через пару минут. Будь так добр, достань тарелки.